Глава 33. Свет из прошлого. Илье Марленовичу Исаеву было стыдно, но он, унимая позывы совести, продолжал вести машину, высматривая впереди гелик и УАЗ. Это нехорошо подглядывать, следить за собственным сыном. Но что он скажет Светке? Успокойся, дескать, жив твой сыночка. Только опять куда-то умотал. Неизвестно, куда и насколько. Надо же хоть что-нибудь узнать, понять, что происходит. Допустим, все у Марлена в порядке. Тогда почему он не может позвонить матери? Секретный проект? И что? Нельзя даже намекнуть, где ты и что с тобой? И что за война? Где? В Сирии, что ли? Тогда что Марлен делал в Москве? Нет, он просто должен все разузнать. Обязан. Стемнело, и отслеживать гелик впереди стало трудно. Ну и Марлен не стал гнать ночью, свернул к мотелю. Отлично. Илья Марленович заехал туда же. Посидел в машине, дожидаясь, пока сын со своими заселится. Куда они? Пятый номер. Исаев-старший заглянул на ресепшн. «Здравствуйте», — сказал он любезным голосом. «Тут мои друзья у вас поселились, в пятом номере». «Тревожить уже не буду, ладно? Они когда просили их разбудить, не подскажете?» Девушка за стойкой профессионально улыбнулась. «Это конфиденциальная информация». Илья Марленович улыбнулся еще шире и выложил 100 евро. «Просили поднять их в 5 утра». «Ну, тогда и меня в 5». Расплатившись за номер, Исаев-старший отправился к себе. Подумал и позвонил Вовке Тимофееву. «Привет, не спишь?» «Да какой там? Спасибо, что насчет Витьки звякнул. А то мои уже просветили. Визгу было...» «Так ты ж в разводе. Ты думаешь, в ЗАГСе ей запретили мне звонить по любому поводу?» «Как все запущено. Да уж. А, чуть не забыл. Я ж тебе сам хотел позвонить вечером. Потом заехал в офис, чтобы не по телефону, а тебя уже нет. Ты сейчас где?» «Где-то под Москвой. Темно не видно. Мотель какой-то. За Марленом еду. Хочу узнать, что у них там за тайна». «О, и я о том же. Короче, тут Витька следов понаоставлял. И в компе, и так, когда звонила из дому. Куда звонил, не знаю, но представляется помощником частного детектива. Это мой балуется. Агентство у него. И что?» «Короче, они ищут некоего Краюхина Михаила Алексеевича. Я так провентилировал вопрос. Этот Михаил — ровесник наших балбесов. Он пропал где-то перед Днем Победы. Так, самое интересное. Поиск этого парня заказал твоему Марлену его прадед-фронтовик. Я, когда это раскопал, решил заехать к старику. Ну, думаю, хоть что-то да знает же. И что ж ты думаешь? Подъезжаю я сегодня к дому, где этот дед прописан, это на проспекте Вернадского, а из подъезда выходит твой Марлен с этим самым стариком и еще какой-то мужик. Я за ними. И потерял. Гадская пробка. А потом ты позвонил, и я уже не стал тебе рассказывать». «Спасибо, Вов. Слушай, а ты сейчас как, сильно занят?» «Да нет, не так, чтобы очень. А что?» «Может, составишь мне компанию?» «А давай. Только давай без фанатизма. Выезжай с утра пораньше, как мы обычно на рыбалку выбирались, по дороге догонишь». «Все, понял. Давай». Исаев походил по номеру, выглянул в окно, все машины на месте, и снова потянулся за сотовым. «Алло, Светка?» «Привет». «Привет. Ты чего так долго?» «С Марленом все в порядке. Я видел его сегодня». В трубке на секунду зависло молчание, а потом донесся плач. «Ты опять плачешь? Перестань». «Я не могу перестать». «Послушай меня. Я сейчас еду за Марленом. Не знаю, куда он направляется, но узнаю и тебе позвоню, хорошо?» «Да, да». «Вовке я уже позвонил. Он будет со мной, так что...» «Только никому ни слова, поняла?» «Я не знаю, повредит это Марлену или нет. Но лучше будет молчать, хорошо?» «Ну, конечно. Только ты звони, ладно?» «Обязательно. Выпей своих травок и ложись. Споки-ноки». Споки-ноки. Исаев вздохнул. Стало полегче. Вовка, конечно, брюшко отъел, но когда-то старшина Тимофеев был орел. Духи его боялись, как черти ладана. И было за что. Все, отбой. Рано утром дежурный позвонил, устраивая побудку. Илья Марленович поднялся, выглянул, машины на месте. Быстро умывшись, одевшись, он покинул номер, скрываясь в машине. Это был Land Cruiser, подержанная Toyota, купленная по случаю. Илья не считал ее истинным джипом, но на рыбалку ездить можно было. И самое главное, что Исаев купил крузака на днях, и Марлен еще не знал об этом. Стало быть, не придаст значения следующему за ним джипу, что и требовалось доказать. Минут через 10 показался Исаев-младший, за ним незнакомец, имевший явно военную выправку, и старик. Видать, тот самый прадед. Он-то здесь при чем, интересно знать? Скоро узнаешь. Гелендваген с УАЗом выехали первыми. Ленд-крузер последовал за ними. На полдороги до Рославля к Исаеву-старшему пристроился «Шевроле Блейзер» Владимира Тимофеева. Так они и ехали, пока преследуемые не свернули куда-то к речке. К лагерю то ли археологов, то ли черных копателей. Нет, еще дальше. На высоком плоском холме, поросшем соснами, Марлена ждала целая компания. А потом стало еще интереснее. Приехала бригада строителей-гастарбайтеров и весьма проворно сложила на холме большой дом, огородила участок, провела свет и убыла. Марлен и его команда остались одни, но к вечеру пропали будто, не показывались и в окнах не горел свет. Дед выходил пару раз, постоит, подышит, обойдет дом кругом, за стенку держась, и возвращается. А вот мужиков, что окружали Марлена, не видать. Илья с Володькой держались до самой темноты, а потом им стало не по себе. Куда делись Марлен и те мужики? Их там было человек 6 или 7. Они часто курили, а тут ни разу не показались. Что, спать залегли пораньше? И ни один не вышел курнуть? Да быть того не может. Исаев глянул на Тимофеева. «Пошли?» «Пошли», — решительно заявил Владимир. Стучать в дверь не пришлось. Старик сам вышел во двор. Заметив гостей, он не испугался и не удивился. Просто стоял и ждал. «Здравствуйте, Павел Иванович», — блеснул познаниями Тимофеев. «Здравствуйте», — поддакнул Исаев. «Спят?» «Кто?» «Ваши гости». «Гости? Я не звал никаких гостей». «Ладно», — махнул рукой Исаев. «Позовите тогда Марлена. Я его отец». «Ах, вот оно что! Я видел вас, когда вы входили в подъезд. Вы разговаривали с Марленом?» «Да, но он ничего мне не сказал. Где он?» Старик тяжко вздохнул. «Пойдемте». Исаев вошел в дом. Пахло деревом и почему-то сырой землей. А вот куревом нет. «Не понимаю», — сердито сказал Тимофеев. «А где все?» «Они ушли», — негромко сказал старик. «Куда?» «На фронт». Это было дико. Исаев даже ощутил крошечный испуг. «Нормален ли старик? И дом зловещий какой-то». Дед, шаркая тапками, провел их в дальнюю комнату и включил верхний свет. «Опа!» — удивился Владимир. «Это чего такое?» По периметру небольшой зальцы шли аккуратные мостки, огороженные невысокими перилами, а посередине зиял неглубокий провал. Увядшая трава, холмик, полузасыпавший то ли погреб, то ли землянка. Один металлический каркас торчит величиной с оконную раму. «А вы, случайно, не Тимофеев будете?» — обернулся дед к Владимиру. «Ну?» «Виктор называл этот каркас межвременным порталом». «Межвременным порталом», — повторил словно эхо Исаев. «Да, отсюда открывается проход в 1941 год. Там сейчас декабрь, идет битва за Москву». Сказать, что Исаев был ошеломлен, значило ничего не сказать. «И они там воюют?» «Я плохо разбираюсь во всей этой физике и хронодинамике. Знаю только, что ребята говорили, будто на той стороне, в 41-м, время идет быстрее, чем здесь. Они ушли туда в середине мая. Сегодня 2 июня. А там мальчики оказались в начале августа. Вот и считайте. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 месяца. А Мишку моего они нашли таки. Рядовой Исаев, пробормотал Илья Марленович. Младший сержант Исаев, поправил его старик. Кстати, когда он переодевался, я заметил у него медаль за отвагу. Поверьте мне, тогда просто так не награждали. Илья почувствовал гордость, а Владимир поморщился. «Уверен», — проворчал он, — «что мой слабон не удостоился. А те мужики, что тут шастали?» «Они все оттуда. Группа прикрытия. Марлен прибыл сюда по заданию Берия, за информацией. Ведь там немецкий тыл». Тимофеев шумно выдохнул. «Спасибо, Павел Иванович», — серьезно сказал Исаев и сбился. «Что это?» За темным провалом портала вдруг засияла яркая белая щелка. «Заработало», — объяснил Краюхин. «Парни, когда уходили, приставили с той стороны дверь, заложили ее землей, а потом снег выпал, и ничего не видно. Но щель осталась. Когда портал срабатывает днем, свет оттуда пробивается сюда». Исаев долго молчал, потом спросил. «Павел Иванович, а завтра вы здесь будете?» «И завтра, и потом. Здесь воздух целебный, да и за порталом пригляд». «Понятно. Можно мы завтра к вам зайдем?» «Да, конечно. Я самовар согрею, шишек вон набрал сегодня». «Ну, тогда и мы с гостинцами». «До свидания». «До свидания. Спокойной ночи». Илья с Владимиром вышли во двор и молча зашагали по тропе. Уже подходя к машинам, Тимофеев твердо заявил. «Ты как хочешь, а я уйду туда. Завтра же». «Я тоже», — спокойно сказал Исаев. «Только давай не совершать лишних движений, ладно? Нахер мы там кому нужны?» «Намек понял, нет? Туда тоже надо прийти с гостинцами». «Точно», — горячо поддержал его Владимир. «Информация». «Именно. Чертежи и все остальное по Калашникову, а для начала ППС, пистолет-пулемет Судаева. Хорошая штучка, но он только в 43-м появится, если я не ошибаюсь». «А почему бы и не в 41-м? Он же несложный в изготовлении». «Монки», — припомнил Тимофеев, — «торпеды, которые на звук винта идут, планирующие бомбы, крылатые ракеты. А что? Вон у немцев Фау-1 или Фау-3, не помню. Обычная крылатая ракета, только без электронной начинки. Слушай, зуб даю, твой Марлен им эту самую начинку сочинит». «Посмотрим», — заулыбался Исаев. «Черт! Со Светкой-то как быть?» «Как быть, как быть. А так и быть. Скажешь, что отправляешься к сыну, что все окей, что мы потом все с копом вернемся. Что тут еще скажешь?» «Ну да. Ладно, будем готовиться. Стоп, мы забыли одно важное обстоятельство». «Какое?» «Наших в том времени не двое, а трое. Твой, мой и Мишка Краюхин. Понял?» «Ты предлагаешь и его батяню звать?» «Именно». «А давай. Тогда двигаем в Москву, экипируемся по полной и возвращаемся втроем». Алексей Краюхин был бит жизнью нещадно. Офицер-танкист. Он привез из Афганистана пару медалей и орден Красной Звезды, а вот здоровье осталось под Кандагаром и Гератом. Возвратившись, стал пить и чудом остановился. Жена ему попалась золотая, не пилила, смотрела только жалостливо. А потом с жаром убеждала его, что Бог или еще какая сила дали ему второй шанс. Вон, как пить бросил, сразу и работа появилась. Жизнь и вправду стала налаживаться. Богатства, даже достатка особого в семье не было, но не бедствовали. Вроде на все хватало, дважды даже в Турции отдыхали, один раз в Египет прогулялись. А тут и Мишка в люди вышел, инженером стал. И пропал. Когда Алексей Петрович открыл дверь двум мужикам в камуфляже, то уже успел поддать. Но не унималась в нем тоска. Ну что ты будешь делать? Хорошо, Иринке, поплакала и полегчала. Ему что, тоже реветь? Исаев, оглядев Краюхина и квартиру за его спиной, все понял. Не был Мишкин отец законченным алкашом. Просто не знает мужик, куда деваться. Алексей Краюхин, мы к вам. Заходите, выпейте. Нет, и вам не советую. Алексей Петрович набычился. «Товарищ капитан», — сукоризный протянул Тимофеев, — «вы где служили?» «285-й танковый полк». «А мы в 317-м гвардейском парашютно-десантном», — Краюхин скривился. «О, да я все понимаю. У меня... У меня сын пропал». «А дед ваш ничего разве не говорил?» «Ой, да ладно», — сморщился Алексей. «Дед сам переживает, вот и выдумывает, лишь бы Ирку успокоить». «И что, успокоилась?» «Повеселела», — буркнул капитан и подозрительно посмотрел на Исаева. «А вы откуда, прадеда?» Илья Марленович по-настоящему представился и обо всем без утайки рассказал. Краюхин яростно сопротивлялся, оспаривая каждую мелочь, но Исаев терпеливо отвечал, повторяясь, поскольку замечал блеск в недавно потухших глазах Алексея. Тот просто очень хотел поверить ему и очень боялся обмануться. Но Исаев с Тимофеевым убедили Краюхина в два голоса. Торжественно разлив по стопочке, Илья и сам выпил за знакомство, после чего решительно вылил полбутылки в раковину. — «Это лишнее, товарищ капитан», — сказал он. — «Жена скоро придет?» — «Да, должна уж быть». — «Дождемся тогда. Втроем успокоим ее, чтобы не волновалась зря, а потом к моей Светке отправимся. Повторим заход, чтобы совесть была чиста. Все, что надо, я заказал и оплатил. Спокойно, капитан. Бабосов у меня хватает, а если считаешь себя должным, то как-нибудь потом сочтемся. Лады?» «Лады». Поздно вечером, утомленные успокоительными сеансами, трое отцов уселись в исаевский крузак, загрузились и отправились в Смоленскую область. Позади оставалась Москва, дела, суета, а что ждало впереди, не знал никто. Ленд-крузер отлично вписался под навес во дворе дачи Павла Ивановича, и все трое поднялись на крыльцо. — Здорово, дед. — Здорово, внучек. — И тебя за компанию. — Да вот... «Проходите, проходите. Да мы задерживаться особо не будем, а то так провозимся, что уже и 42-й пойдет. Предлагаю поужинать, собраться и ждать. Кто за, кто против, единогласно?» Тимофеев натащил кучу разных вкусностей, а вот водки не было, только вино, но очень хорошее. Выпили, закусили и стали собираться в дорогу. Оделись тепло, а сверху натянули дорогой зимний камуфляж. В таком можно было и по Арктике пешком, но Исаев предпочел проделать весь путь на лыжах. Встречные авто сигналили, приметив лыжи на багажнике. Но Илья только улыбался. Пусть себе смеются. Камуфляж был непростой, а со вшитым бронежилетом. Оружием Исаев тоже запасся. В кобуре пистолет ТТ, на груди автомат, тот самый ППС. В рюкзачке пара гаджетов с пластидом, если вдруг немцы перехватят. Информация должна быть уничтожена. Поздно вечером все собрались в комнате музея. «И долго ждать?» — спросил Краюхин. Теперь он больше всех рвался в фантастический поход, цели которого все трое стеснялись называть. «Вот зачем они туда собрались? Деток повидать или что?» Как спросишь напрямик, сразу глаза в сторону и мямлить начинают. «Как когда?» — ответил старик. «Бывает, что два раза за вечер открывается. А то и вовсе ни разу. Началось». Разглядев, как за порталом прорезалась алая черта, Исаев ломанулся вперед, протискиваясь сам и волоча за собой лыжи. Он сходу плечом высадил дверь и вывалился на снег, окрашенный закатным солнцем во все оттенки красного. Тени отливали синим. «Твою мать!» — прокряхтел Тимофеев, вылезая на свет божий. Следом показался Краюхин. Обернувшись, он помахал деду. И портал закрылся. «Ставим дверь на место», — распорядился Алексей. «И снежком надо закидать». «Слушаюсь, товарищ капитан. Разговорчики». В вход в землянку замаскировали надежно, даже следы ног не слишком выделялись на рыхлом снегу. Встав на лыжи, троица потихоньку двинулась в путь, по очереди таря лыжню. Солнце скрылось за горизонтом наполовину, снег вспыхивал багрянцем, а в западинах отливал сиреневым. Трое в белом, походившие на оживших снеговиков, одолевали снежную равнину, оставляя по себе две синих черты. Стемнело. Из-за сосен показался волк. Жадно принюхавшись к вкусным запахам, витавшим в начале лыжни, серый не нашел даже крошки съестного. И горестно с переливами завыл, жалуясь ночному небу.